78. Все это была правда, и трибуны и префекты твердили легионерам то же самое. Солдаты собрались в когорты и манипулы. Они не могли развернуться строем, ибо враги были повсюду, и территория лагеря, на которой шел бой, загромождена палатками и тюками. Тутор, классик и цивилис, каждый со своей стороны, воодушевляли бойцов, говорили галам о свободе, батавам о славе, германцам о добыче. Победа склонялась на сторону варваров. Но 21-й легион, который не был так стеснен, как остальные, сумел выдержать атаку нападающих и заставил их отступить. Сами боги, должно быть, сломили боевой дух победителей, и они обратились в бегство. Варвары объяснили дело так, будто их испугал вид когорт, которые, смешавшись в начале сражения, отступили под натиском врага в горы, там снова построились и теперь производили впечатление шедших на помощь римлянам свежих подкреплений. На самом деле, они одержали было уже победу, но забыли о противнике и начали драться между собой из-за добычи. Цереал, по небрежности, чуть не проигравший сражение, поправил дело мужеством и упорством. Он сумел использовать выпавшую на его долю удачу, в тот же день взял лагерь мятежников и уничтожил его.